Юрикова ушла, а графиня осталась за столом, немного посидела просто так, отдыхая, заказала еще один бокал вина, перемотала пленку магнитофона и принялась внимательно слушать. Вернувшись в дом Гранатовых, Апраксина приготовила ужин, накормила детей, вместе с ними вымыла посуду, и после этих дружных трудов они потребовали рассказать обещанный детектив. Апраксина усадила всю троицу на большой диван в кухне и принялась их ублажать. Она рассказала детям историю о контрабандной перевозке волнистых попугайчиков из Австралии в Германию. «Представьте себе», — начала она таинственным голосом, — «Австралийский лес в кантри, в центральной части страны, деревья-папоротники, чудовищно высокие серые эвкалипты, похожие на целый лес телевизионных башен, хвойные деревья вроде наших елок, на которых цветут розовые и голубые ромашки. Многие деревья увиты вьющимися растениями». «Какими растениями?» — спросил обстоятельный Вова. «Ну, например, травянистая лиана, листья у которой похожи на плющ, а цветы — на оранжевые цветки настурции. Только серединка у них черная-причерная, как круглый глазок. И как бы ты думал, называется это лиана?» «Расплющенная настурция?» — лукаво предположила Галка. Все засмеялись. В этот момент в кухню вошла Анна Юрикова. Извинилась, попросила не обращать на нее внимания и принялась готовить себе чай. «Так как же на самом деле зовут расплющенную настурцию?» — спросил Вова. «Ее настоящее название — черноглазая Сюзанна. А еще на опушках австралийских лесов растет гигантская наперстянка высотой с уличный фонарь, сверху донизу увешанная большими крапчатыми колокольчиками. А когда колокольчики вянут и созревают семена...» «Я знаю, их есть нельзя», — перебила Галка. «Они похожи на мак, только они ядовитые». «Совершенно верно. И очень хорошо, что ты это знаешь, Галя. А глупые птицы, особенно попугайчики, этого не знают. Они слетаются на цветок, на перстянке, целой стайкой и начинают дружно выклевывать зернышки из коробочек. А потом...» Апраксина оглядела детей и закончила печально. «Они падают к подножью жестокой красавицы на перстянке и умирают». Анна тихонько села на другом конце стола и тоже стала слушать. «Но некоторым птицам достается мало зерен, и они не умирают на месте, а только засыпают. Если им повезет, они просыпаются через несколько часов. Но многих попугайчиков за это время успевают подобрать и съесть хищные лесные зверьки, опоссумы». «И они тоже умирают?» — в ужасе спросила Галка. «Нет, не умирают, но животами, наверное, какое-то время страдают. А еще попугайчиков подбирают австралийские аборигены. Они делают из них чучело, а также разные украшения из перьев, и потом продают их туристам. И вот теперь начинается наш рассказ. В зоомагазинах Германии вдруг появилось огромное количество австралийских волнистых попугайчиков. Они даже подешевели, так их стало много. Люди их охотно раскупали. Но попугайчики занесли в Германию какую-то редкую птичью болезнь, известную только в Австралии. Зоологи начали искать причину и нашли. Оказалось, что попугайчики из последних партий не проходили специальную проверку и карантин. Они вообще въехали в Германию незаконно, минуя таможенный контроль. И полиция занялась поисками контрабандистов. Несколько месяцев тщательно проверяли все рейсы из Австралии в Германию, но никто не провозил живых птиц в таком количестве, а в магазинах попугаи все равно появлялись. Их становилось все больше и больше. «И тут немецкая полиция догадалась позвать вас на помощь?» «Нет, не сразу догадалась. Сначала полицейские таможенники поехали в Австралию и стали там искать. В первую очередь стали проверять тех, кто часто летает в Европу. Выяснилось, что в последний год из Мельбурна участились полеты русских эмигрантов в Германию. Вот тут уже полиция обратилась ко мне». Анна тихонько, чтобы не мешать рассказу, заварила чай и принялась его пить. «Я не стала сразу знакомиться с русскими эмигрантами, на которых пало подозрение. а сначала пошла в библиотеку и стала читать все, что могла найти